Я прошу вас заняться этим делом. В конверт я кладу 10 тысяч долларов и завещание. 10 тысяч долларов задаток. Я хочу, чтобы вы представляли лицо, указанное в завещании, в пользу которого оставлена моя собственность, и защищали его интересы. Теперь я знаю, почему выла собака. Я написал завещание согласно вашему совету. Возможно, вам не придется утверждать завещание в суде или защищать интересы моего наследника. В таком случае вы получите 10 тысяч плюс 300 долларов, переданное вам вчера. Благодарю за оказанную мне помощь. Искренне ваш, Артур Картрайт. Мейсон вздохнул и положил банкноты на стол. Да. Этот Картрайт сумасшедший, натуральный сумасшедший. С чего вы это взяли? Спросила Делла. Ну, видите ли, Делла, доктор Купер, психиатр, заметил вчера, что в наши дни расчет наличными является отклонением от нормы. Этот человек за последние 24 часа дважды расплатился со мной именно наличными, причем 10 тысяч он прислал простым письмом. Ну, вероятно, у него не было возможности послать их иначе. Возможно, возможно, согласился Мейсон. А вы прочли завещание? Нет, как только я увидел, что лежит в конверте, я положил его в сейф. Хорошо. Давайте посмотрим, что он там пишет. Мейсон развернул лист бумаги с надписью «Последнее завещание Артура Картрайта» и, прочитав написанное, медленно кивнул. Ну что ж, отличное завещание. Все написано от руки, дата, подпись, прочее. Итак, он оставляет львиную долю наследства одному лицу женщине. А мне 10% от наследства, при условии, что я буду представлять эту женщину, основную наследницу, по любым правовым проблемам, которые могут возникнуть в связи с завещанием, смертью завещателя или с ее семейными взаимоотношениями. Широкое поле деятельности, не так ли? Заметила Делла. Этот человек, задумчиво продолжал Мейсон, или писал под диктовку опытного адвоката, или обладает острым умом. Сумасшедший не способен составить подобное завещание. Все логично и взаимосвязано. 9/10 наследства отходит миссис Клинтон Фоули. Остальное мне. Он обусловливает... Брови Мейсона медленно поползли вверх. В чем дело? Забеспокоилась Делла. Ошибка в завещании? Нет, нет, нет. Медленно ответил Мейсон. Ошибки нет. Но есть нечто очень странное, очень странное. Он подошел к двери, ведущей в коридор, и запер ее на ключ. Никаких посетителей, Делла, пока мы не разберемся с этим делом. Так что же произошло? Вчера Мейсон понизил голос до шепота. Его интересовал вопрос, получит ли наследство женщина, проживающая по определенному адресу и указанная в завещании как миссис Клинтон Фоули, если потом выяснится, что она лишь прикрывается этим именем. Выходит, Картрайт не сомневался, что под именем миссис Клинтон Фоули скрывается другая женщина. Я объяснил ему, что для определения лица, в пользу которого оставляется собственность, достаточно указать в завещании известное завещателю имя и адрес этого человека –